Михалёву доведены не были. С моим возвращением все по-прежнему стало на свои места. Тогда Юрка решил не враждовать со мной, а войти в деловые отношения и заключить союз. Совместная эксплуатация такого сладкого места, такого золотоносного участка, как цыганский ансамбль, было, наверное, с его точки зрения, гораздо более выгодным и прибыльным делом, чем борьба за единоличное господство в нем. Целью укрепления деловых и дружеских уз Михалёв пригласил меня однажды на последний сеанс в кинотеатр «Салават Юлаев». «Познакомлю вот с такими ребятами», — сказал Юрка и показал большой палец. В помещение кинотеатра мы, конечно, прошли не как все люди через билетершу, а протырились с черного хода через котельную. Юрка сразу же повел меня в курилку, достал кисет. Мы свернули по огромной козьей ножке и, присев на корточки и привалившись спиной к стенке, задымили махоркой. Через несколько минут к нам подошла неопределенного вида сутулая личность с одутловатым лицом, огромными ноздрями резко вздернутого носа и немигающим взглядом светло-зеленых водянистых глаз. «Мышь», — коротко представил мне Михалёв нового знакомого. «Что-что?» — не понял я. «Мышь, кличка у него такая», — объяснил Юрка. «Вор в законе». «В законе?» — переспросил я. И мне сразу вдруг вспомнилась Москва, Преображенка, вшивый двор, семейство Крысиных. «Конечно, в законе», — повторил Юрка. «Ладно, ты меня законом не пугай», — усмехнулся я, вспоминая Фому Крысина. «Я в Москве таких воров в законе видел, какие тебе и не приснятся никогда». Мышь молча разглядывал меня своими прозрачными глазами. Огромные ноздри его курносого носа несколько раз вздрогнули. Он как будто даже слегка принюхивался ко мне. Они были чем-то очень похожи друг на друга, Михалёв и Мышь. У одного была оттопырена верхняя губа, у другого вздернутые ноздри. «Грызуны какие-то, выродки», — подумал я. И не ошибся. «Ну, пойдем, что ли, погуляем», — предложил Мышь, оставшись, по-видимому, довольным беглым знакомством со мной. «Как погуляем?» — удивился я. «А кино?» В Салавате Юлаеве шла в тот день американская музыкальная комедия «Три мушкетера», которую я уже несколько раз видел и готов был смотреть еще много-много раз. «Сегодня без кино», — сказал Юрка Михалёв. «В другой раз посмотришь». «Сам в другой раз посмотришь», грубо ответил я Михалёву. «Никуда я с вами не пойду». Мышь с любопытством посмотрел на меня. 500 рубчиков в один вечер зашибить хочешь?» Задумчиво спросил он. «Воровать, что ли, зовете?» Угрюмо спросил я. «Зачем воровать?» Улыбнулся Мышь. «Просто поглядим на один ящичек. Понравится — возьмешь вещь, не понравится — дело хозяйское».